«Никаких обменов», — устало вздохнул я. «Это не ультиматум, леди. Просто я даю тебе повод подумать. Может быть, до тебя дойдет, что жизнь одного человека не может принадлежать другому, даже тому, кто ее спас. Во всяком случае, так не должно быть. А если не дойдет, что ж, в конце концов, это не моя проблема». «Одно удовольствие слушать твои рассуждения о свободе, Макс», — флегматично сказал Шурф. «Я так и не понял, то ли он действительно выражал восхищение, то ли откровенно издевался». «Тем не менее», — добавил мой друг, — «мне хотелось бы сидеть в мобилере еще до заката, поэтому я позволил себе прервать твою речь. Будем считать, что ты сказал достаточно. Осталось решить самый последний вопрос». Он галантно поклонился Ули и спросил. «Надеюсь, вы не будете возражать, если я возьму с собой то, что полагаю своей частью наследства». Ее темные глаза на миг снова стали враждебными и недоверчивыми. Потом Ули взяла себя в руки и сухо подтвердила. «Разумеется, сэр Шурф, это твое право. Возможно, тебе понадобится повозка, чтобы доставить имущество к тому месту, где вы оставили свой мобилер. Я распоряжусь, но это отнимет некоторое время». Ули держалась с истинно королевским хладнокровием, и все же было совершенно очевидно, что вопрос моего друга оказался для нее серьезным ударом. Наверняка она уже привыкла думать о нас как о самых благородных людях во Вселенной. А тут на тебе. Все закончилось дележкой добра. «Спасибо за заботу. Но повозка без надобности», — невозмутимо отказался Шурф. «Мое имущество и само как-нибудь доберется до мобилера». Он обернулся вглубь двора и позвал. «Иди сюда, Дримаронда. Как видишь, я держу свое слово». Пес вихрем вылетел из-за угла. Я не уверен, что его лапы действительно соприкасались с землей. До сих пор он казался мне не просто говорящей собакой, но и очень разумным существом. Куда разумнее, чем некоторые двуногие. Но счастье на несколько минут превратило его в обыкновенного лохматого щенка, визжащего и скулящего от восторга, словно он не мог выговорить ни единого слова. Друппи тоже выглядел довольным. Очевидно, пока мы в поте лица вели свое любительское расследование, эти двое уже успели распланировать свою будущую счастливую собачью жизнь в Йеха на несколько лет вперед. Как они будут ходить друг к другу в гости, ежедневно уплетать подкопченные в ароматном дыму окорока и прочие милые глупости. «Ты хочешь забрать Дримаронда?» Глаза Ули стали совершенно круглыми. «Слово «хочешь» в данном случае не совсем уместно. Но мы с ним заключили своего рода договор», — проворчал Шурф. Он наградил визжащего Дримаронда таким строгим взглядом, что, будь на месте несчастной собаки я сам, дело вполне могло бы закончиться позорной лужей. Но пес не дрогнул. Сейчас ему море было по колено. «И это все, что ты хочешь забрать?» Теперь Ули никак не могла снова уверовать в наше бескорыстие. «Знаешь, леди Ули, было бы довольно странно, если бы я стал выволакивать из погреба сундуки с приданным твоей бабушки», — пожал плечами Лонли Локли. «Ну, сама подумай, зачем они мне?» Ули еще долго растерянно смотрела нам вслед. Перед тем, как свернуть в густые заросли низкорослых деревьев, густо покрытых мелкими желтыми цветами, я обернулся и помахал ей рукой. Она нерешительно махнула в ответ, развернулась и пошла в дом твердой походкой полководца, которому предстоит еще немало сражений. «Как ты решился взять собаку?» — весело спросил я Шурфа. «До сих пор мне казалось, что твое жилище не совсем подходящее место для домашних животных». «До сих пор мне тоже так казалось», — флегматично ответил он. «А вот Хельна очень хотела завести собаку, но была вынуждена смириться с некоторыми неудобствами, связанными с моим присутствием в доме. И когда я встретил Дримаронда, я решил, что это мой единственный шанс доставить ей удовольствие, не причиняя чрезмерного ущерба собственным интересам. В конце концов, с этим псом всегда можно поговорить по душам, причем не только высказать свои претензии, но и выслушать его мнение. К тому же он заблаговременно дал мне честное слово, что никогда не будет заходить в мою комнату». «Да уж, в мире не слишком много собак, способных принести такую клятву», — рассмеялся я. «Но когда вы успели договориться?» «Вчера. Когда же еще? Надо отдать должное этому псу. Большую часть нужной мне информации я получил именно от него. Да почти всю, если уж говорить откровенно. Эти разини-кутыки не так уж много знают о том, что творится в их собственном доме». Он посмотрел на мою изумленную физиономию и добавил. «А чему, собственно, ты так удивляешься? Люди редко обращают внимание на собак, поэтому Дримаронда присутствовал почти при всех событиях, которые меня интересовали. Он сидел на пороге спальни умирающего Хурумхи, прятался в подвале, где ворожил Маркула, и вообще чего только он не повидал. Этот пес наблюдателен и любопытен. К тому же, в последнее время он был вынужден постоянно шарить по всему дому в поисках пищи. «Так это Дримаронда тебе всех заложил», — восхитился я. «И небось не просто так, а в обмен на эмиграцию в Соединенное Королевство. Гениально!» «Ты прав. Мы заключили своего рода джентльменский договор. Дримаронда очень умен и осторожен. Пока он полагал, что ему придется и дальше жить в этом доме, он делал вид, что ему не так уж много известно». «А как же твой строгий взгляд?» — с улыбкой спросил я. «Видишь ли, у этого пса есть один серьезный недостаток. На него почти невозможно искренне рассердиться», — вздохнул сэр Шурф. Главный герой нашего диалога вынырнул из густых зарослей и тоном опытного дипломата обратился ко мне. «Макс, твой пес попросил меня узнать, не обидишься ли ты, если мы вас немного обгоним, а потом вернемся». «Когда это я на него обижался? Только смотрите, не заблудитесь в этом лесу. Меньше всего на свете мне хочется браться за еще одно расследование». Я улыбнулся и сказал Шурфу. «Кому действительно крупно повезло, так это Друппи. Теперь у него появился личный переводчик. К тому месту, где был спрятан наш амобилер, мы добрались задолго до заката. Там нас ждал очередной сюрприз. За время нашего отсутствия амобилер Шурфа превратился в огромное птичье гнездо. Несчастная машина была погребена под грудой веток, камней и сухой травы. В гнезде сидела большая птица с орлиным клювом, оперением ультрамаринового цвета и блестящими оранжевыми сердитыми глазами. Вместо того, чтобы вежливо поздороваться, крылатая экспроприаторша зашипела на нас, как змея, и угрожающе захлопала крыльями. «Мамочки! Синяя птица!» — воскликнул я, невольно отступая на шаг от гнезда. Шурф не понял причину моих бурных эмоций. Миттерлинка я ему из щели между мирами пока не извлекал. «Это и есть птица Сыису, Макс», — сказал он. «Ты их никогда прежде не видел? Впрочем, неудивительно. Они предпочитают жить в безлюдных местах». «Это заметно», — кивнул я. «Городская птица никогда не позволила бы себе роскошь свить гнездо в чужом амобилере. Что делать-то будем?» «Ничего». Шурф пожал плечами. «Если бы у нас был только один амобилер, нам пришлось бы ее прогнать. Но поскольку мы предусмотрительно запаслись еще одним...» «Ты решил подарить этой птице свой амобилер?» — удивился я. — Просто так, на добрую память? — А почему нет? — безмятежно спросил мой друг. — Если ты помнишь, у меня с самого начала было предчувствие, что нам понадобится запасное транспортное средство. И я искренне рад, что причина оказалась настолько безобидной. Могло быть хуже. Я послушно вытряхнул из пригоршни свой амобилер. Бедняга Дримаронда от неожиданности припал к земле и закрыл морду передними лапами. Друппи смотрел на него снисходительно, как столичный житель на провинциала. «Не бойся, дружок», — сказал я собаке. «Если уж ты решил перебраться в Йеха, тебе придется привыкнуть к чудесам». «Ничего страшного», — вежливо откликнулся пес. «Я быстро ко всему привыкаю». Мы уезжали под торжествующие крики синей птицы. Кажется, она всерьез решила, что ей удалось нас напугать. «Послушай, дружище», — спросил я Шурфа незадолго до окончания нашего путешествия. «Я вот все думаю. Почему ты все-таки вытащил меня в эту поездку? Если у тебя было предчувствие, что без меня в этом деле не обойтись, то оно тебя, наверное, все-таки обмануло. Насколько я могу судить, ты бы отлично справился и без моей помощи. К тому моменту, когда мы с Урмага вывалились из башни, ты уже знал, где его следует искать, и я ни на минуту не сомневаюсь, что нашел бы. Я, конечно, лучший возница в Соединенном Королевстве, но Джуфин утверждает, что ты вполне мог бы добраться туда темным путем. Раз и все. На кой я тебе сдался?» «А тебе не приходило в голову, что я просто люблю путешествовать в хорошей компании?» — спросил он, неохотно отрываясь от очередной книги. «К тому же, как я уже неоднократно говорил, ты слишком засиделся в Йеха».